Глава 3. Харрисон или Вайсы. Прежде чем открыть дверь из подъезда, я сказал Элиан: «Многое, что увидишь на улице, может сильно удивить или напугать. Не бойся ничего. И главное, держись все время возле меня. Самое скверное, что может случиться, это если мы потеряем друг друга в толпе». «Надо мной точно не будут смеяться». Элиан скептически оглядела свои ноги, облаченные в разорванные джинсы. Казалось, что ее волнует только ее внешность, а остальные страхи для нее не существуют. «Нет, успокойся на этот счет. Многие даже будут завидовать. Ты же модно одета». Соврал я. Немножко соврал. Куда большее беспокойство, чем джинсы, кстати, в самом деле затрепанные, давно не стиранные, вызывали ее ушки. Хотя волосы эльфийки большей частью скрывали эти чувственные розовые треугольнички, все равно взгляд цеплялся за их необычную форму. Успокаивало лишь то, что у нас в моде были всякие коши-девочки и похожая глупость. Эти девочки носили на голове подобие то ли кошачьих, то ли эльфийских ушек. Но, по-хорошему, для Элиан нужно бы купить какой-то головной убор. Хотя какой? Бейсболка такие ушки не накроет. В зимней шапочке ходить летом некомфортно, а в платке эльфийка будет смотреться глупо. Ну, смотря как надеть, можно поэкспериментировать. Когда мы вышли из подворотни, Элиан все равно охренела, несмотря на все мои увещевания. Стала как вкопанная, глядя на множество спешащих по тротуару людей, несущиеся по дороге машины, и спросила: «Здесь точно не опасно ходить?» «Сто пудов», — ответил я, посмеиваясь. «Людей много, я предупреждал. Все спешат по своим делам, и им нет дела до тебя. Не обращай внимания». «Да, очень много. На рынке в Тирлиан бывает тоже много, но меньше. А эти штуки? Что это вообще такое?» Она указала на поток автомобилей, уделив отдельное внимание проехавшему рядом троллейбусу. «Это что-то вроде повозок, дилижансов. Только лошадей нет. Они едут, используя особую магию. Магию электричества». Вполне доходчиво объяснил я и спросил: «Ты их боишься?» «Нет, но если они поедут на меня, я тоже использую магию», — пообещала Элиан и отважно шагнула вперед. «Да, только лучше сначала у меня спроси», — предупредил я, опасаясь неприятных инцидентов. Мы пошли в сторону торгового центра «Атлант». Имелся один тупой квест в его глубинах. Заодно я решил навестить ювелира и продать еще несколько монет. Что я отметил по пути, Элиан все-таки слишком притягивала внимание. Если честно, то не только за ее ушки цеплялся взгляд, но и за лицо. Да, оно вполне человеческое, очень миленькое, но есть в нем что-то такое, необъяснимое словами, которое ясно намекает: эта красавица точно не местная. И еще ее глаза, их оттенок, зрачки. Таких у людей, наверное, не бывает. Я заметил, что некоторые прохожие с усердным вниманием поглядывают на мою спутницу. Ну, что поделаешь. Таковы издержки нашего удовольствия от прогулки по Москве. «Сейчас зайдем к одному дядечке и обменяем твои монеты», — сообщил я, увлекая Элиан к ювелирной мастерской. Правда, меня терзало маленькое сомнение, а не с 10 ли утра она работает. Но обошлось. Еще издали я увидел, что дверь открыта. Уже на пороге попросил Элиан: «Когда я буду общаться с мужичком, без особой необходимости ничего не говори». Поздоровавшись с Ильей Яковлевичем, сходу спросил: «Ну как мой вопрос с монетками решается? Кто-то из ваших заинтересовался?» «Эх, молодой человек, все вы спешите. Только же вчера были. Такие важные дела быстро не делаются», — начал он, глядя на меня поверх очков. Затем он разглядел эльфийку, и его взор с куда большим вниманием прилип к ней. Так и хотелось сказать: «Дядя, глаза сломаешь». Но я предпочел общаться лишь по делу. «Все верно, Илья Яковлевич. Такие дела быстро не делаются. Но я же вам иду на большие уступки, поэтому как бы в ваших интересах чуть поспешить». «Давайте на чистоту». Он положил волосатые руки на прилавок. «Есть справедливые опасения. А вдруг эти монеты из какого-то клада, представляющего историческую ценность? Мы же не хотим попасть в плохую историю. И вы тоже, верно?» «Именно так. Только я уверен в чистоте происхождения этих монеток», — заверил я и одновременно подумал. «Ведь действительно хитрый черт прав. Если кто-то настучит куда надо, то потом попробуй, обоснуй законность наличия этих монеток». «Успел я поговорить пока только с Гавриловым», — продолжил ювелир. «Он в этих вещах смыслит, но... в общем, не знает он, что это за монеты. И сомневается, монеты ли это вообще. Знаки или надписи на них необычные, он так и не смог сопоставить ни с одним известным языком. Даже так сказал, уж не оттуда ли такие богатства?» При этом ювелир воздал пальцы к потолку, намекая то ли на бога, то ли инопланетян. «В общем, мы так договорились. Может взять у вас все, что предложите, по цене лома плюс 25%. Думаю, это очень хорошее предложение. Сомневаюсь, что кто-то даст больше во всей Москве». Я быстренько прикинул. Выходит, самую маленькую монетку в 10 лекр можно продать уже не за 20 тысяч рублей, а за 25. Ну и нормально, устраивает. Хотя меня и за 20 более чем устраивало. Я еще немного потянул с ответом, наблюдая, как Элиан с увлечением разглядывает золотые побрякушки на небольшой витрине с подсветкой. Потом сказал: «Давайте тогда так, уважаемый Илья Яковлевич». Я полез в карман и выложил перед ювелиром 7 золотых кругляшей разной величины. 7, потому что этого достаточно для выполнения задания из меню. 3 монетки решил приберечь на всякий случай. «Вот вам еще». Я пододвинул монеты к нему ближе. «Заметьте, здесь некоторые покрупнее». «Вижу, вижу». Взгляд Ильи Яковлевича, до сих пор метавшийся взглядом между мной и Элиан, с интересом зацепился за монету в 30 лекр. На ней леодорский герб выглядел рельефнее. Ювелир нацепил очки, с минуту рассматривал ее, потом взял другую. «Все 7 штук желаете продать прямо сейчас?» «Хотелось бы», — я кивнул. «Позвольте, я все это правильно оценю». Он сгреб золотые кругляши и направился к устройству, на котором изучал монету в мое первое посещение. Через несколько минут ювелир известил: «Все верно, изделия золотые, 900-й пробы. По условию нашей новой договоренности могу вам предложить...» Он наклонился над калькулятором. «325 тысяч. Устроит?» «Да», — не слишком задумываясь, согласился я. «Только наличкой 120 тысяч, остальные переводом на карту», — сообщил он, пересчитав купюры в ящике. И такое решение меня тоже вполне устроило. Получив деньги, я взял Элиан под руку, и мы вышли из ювелирки. «Дай посмотреть», — попросила эльфийка, не совсем понимающая сути произошедшей сделки. Я вложил в ее руку несколько новеньких 5000-х купюр. «Серж, ты уверен, что эти маленькие пергаменты стоят золотых монет?» — с сомнением спросила она. «Они красивые, но совершенно все одинаковые. Зачем их столько?» «Это не просто пергаменты, это наши деньги», — рассмеялся я. «На эти деньги мы купим много чего полезного. Например, смартфон для тебя. Ты же хочешь такой?» «Очень хочу». Эльфийка уже знала, что такое смартфон, и лицо ее просияло. «И джинсы Levi's», — она неуверенно произнесла последнее слово. «И джинсы, и красивые платья, и много всего, что тебе понравится. Сейчас идем в Атлант», — я кивком указал на огромное здание, сияющее на солнце стеклянным фасадом. «Там очень много хороших лавок с кучей шмоток, которые тебе даже не снились. Сейчас обалдеешь. Мне очень нравится в твоем мире». Элиан тоже сияла и немного щурилась от утреннего солнца. «И еще ей нужно купить солнцезащитные очки», — подумал я. «Очки будут скрывать ее необычные глаза. Правда, дужки могут немного топырить уши, а это уже не очень хорошо. Также поищем этот, как его, Харрисон. Непонятно только, что там делать, но задание надо выполнить. Да, кстати, квест с монетами выполнен. Что мне система насыпала?» «Элиан, постой минутку, нужно подумать». Я свернул под дерево, чтобы в относительном покое вызвать меню. «Итак?» «Личная инфо. Уровень здоровья — 128. Физическая сила — 121. Сила магии — 61. Ловкость и реакция — 150. Выносливость – 106. Ментальный уровень – 161. Магическая энергия – 112. Обаяние и шарм – 134. Боевые техники – 4. Магические техники – 8. Нераспределенный актив – 132. Вернуться. Неплохо. Система добавила 30 баллов в актив. Вернулся на страницу и перешел в задание. Вятич. Добиться поцелуя от княгини Ольги Васильевны Славиной. Зачать ребенка с Латеей или княгиней Ольгой Васильевной Славиной. Гарантирован большой прирост баллов в нераспределенном активе. Зачать ребенка с Элиан Олли Уэсси. Гарантирован большой прирост баллов в нераспределенном активе. Исполнить 3 желания Элиан Олли Уэсси. Посетить руины башни высохших слез. Москва. В торговом центре «Атлант» посетить бутик «Харрисон». Продавать эльфийские и славратские золотые монеты любого достоинства на Гае. Постоянное задание. За каждую проданную монету получаете 5 единиц в нераспределенный актив. Ого! Оказывается, система очень заинтересована, чтобы золотишко с флагрума проникало на Гаю, по крайней мере, в виде монет. И мне это полезно. Во-первых, очень выгодно для кошелька. А во-вторых, какой-никакой способ пополнять актив. Так я могу стать купцом, знатным купцом аж в двух мирах. Нужно перетянуть в московскую квартиру немного монеток. Только славратские рубли сюда тянуть не стоит. Надписи на них вполне читаемые на русском. Может возникнуть куча неприятных вопросов. Взяв Элиан за руку, я направился к торговому центру. Еще не исполнилось 10 утра, время для нас самое удобное. Большинство магазинов открыто, а народа не так много, значит, эльфийку не слишком шокирует людская суета. «Серж, двери стеклянные, сами открылись», — воскликнула она, замирая у входа. «Да, это просто такая прикольная магия», — объяснил я, переводя все в шутку для людей, обративших на нас внимание. Однако эльфийка не унималась. «Лестница. Маленькая лестница сама ползет вверх». Она вцепилась в мою руку, указывая на эскалатор. «Детка, все хорошо. Если лестница ползет вверх, то это вполне нормально. Я ее отвел в сторону, чтобы не загораживать проход. Ты постарайся тише говорить, если тебе кажется что-то странным. А то я задумался, как ей это лучше объяснить. Люди подумают, что ты не из нашего мира, и очень удивятся». «Удивятся гораздо больше, чем удивляешься ты, увидев эту лестницу, понимаешь?» «Да, мастер Серж, просто мне здесь очень нравится», — она рассмеялась. «Правда, очень. Как красиво. Атлант называется, да?» Она подняла голову, разглядывая свисающие с высокого свода огромные стеклянные шары. Они то и дело меняли цвет благодаря светодиодной подсветке и явно покорили эльфийку. «Да, торговый центр «Атлант». Это типа как в Вятиче гостиный двор, только круче. Больше, красивее, интереснее, — пояснил я с нескрываемым удовольствием, глядя в ее сияющие глаза. Нет, ей определенно надо очки. Я хочу курить, и... Она поманила меня пальчиком и прошептала. И трахаться. Здесь очень хорошо. Да, но здесь это лучше не делать. Курить и трахаться будем потом, — пообещал я и повел ее к эскалатору на второй этаж. Насколько я помнил, там располагался магазин «Дикий Запад», и левайсы у них имелись даже 501-й мексиканского пошива. Хотя, если честно, какая нахрен разница, тем более для эльфийки? По пути к «Дикому Западу» Элиан то и дело останавливалась у витрин с восхищением, глядя на яркие товары, подсветку, расспрашивая меня о назначении той или иной вещи. А у витрины бутика вечерних платьев, убранной очень богато, застыла вовсе. «Это большие куклы?» — она указала на один из манекенов. «Да, типа куклы, чтобы показывать одежду», — согласился я. «Это платье очень нравится». Глаза эльфийки смотрели с восторгом на длинное синее платье, внизу переходящее в темно-бирюзовый оттенок, расшитый серебристыми нитями. «Серж, его можно купить, пожалуйста?» Платье в самом деле смотрелось эффектно. Ну и цена в 43 500 тоже была весьма эффектной. Ленке я такие не покупал. Нет, дело вовсе не в жадности, просто не водилось у меня в прошлом году таких денег. Но сейчас они есть. Почему бы не купить, если моей девочке нравится? Мы зашли. Тут же подскочило сразу две продавщицы, изумленными глазами разглядывая Элиан и попутно что-то щебеча о новом поступлении от Вита Браво. Я не знал, что это за хрень. Позже догадался, что речь о платьях. Вечерних, деловых, элегантных, в общем, всяких. Всяких при всяких за весьма немаленькие деньги. Чтобы не оставить здесь сразу все 325 штук, я построил общение проще. Сразу объяснил шустрым продавщицам, что нам нужно платье именно той модели, которая на витрине. После долгой, но успешной примерки мы, наконец, покинули бутик, унося выбранное платье, дамскую сумочку с кошельком, красивый поясок и оставив на кассе 65 тысяч рублей. В общем, эта лавка мне, мягко говоря, не понравилась. Следующая остановка стряслась возле витрины манго. Там Элиан, уже значительно освоившись, указала на еще одно платье, потом блузу и юбку. Благо, в этом магазине цены оказались не такие злые. Примерно через полчаса мы вышли из манго с большим пакетом, в котором оказалось еще два платья, юбка, блуза, два набора трусиков и длинный джемпер. После всего этого в Дикий Запад можно было не ходить. Тем не менее, Элиан настояла и даже потребовала разрекламированные мной левайсы. Уже возле дверей в Дикий Запад под широким баннером с улыбающимся ковбоем случился забавный инцидент. К Элиан подскочили две девочки лет по 15, но одна из них изловчилась дотянуться до левого уха эльфийки и воскликнуть: «Ух ты, класс! Где вы купили такие ушки?» Вот здесь я охренел, не в силах им сразу ответить. Удивительно, что Элиан при этом не рассердилась, а вполне добродушно сказала. «В смысле купила? Это мои ушки, родилась с ними». «Да ну, можно потрогать», — вступила в разговор вторая девочка и с позволения эльфийки осторожно взяла пальцами за острый кончик ее уха. «Они настоящие, Светка, они теплые, правда настоящие, я клянусь». «Вы эльфийка?» — названная Светкой даже побледнела во все глаза, разглядывая дочь Леодора. Вокруг нас начали собираться любопытные. «Да», — с готовностью сообщила Элиан. «Родилась в Тирлиен. Мастер Серж особой магией перенес меня сюда». «Мы с Мосфильма», — отмазался я, беря эльфийку под руку. «Извините, спешим». В Диком Западе мы надолго зависли у полок со светящейся надписью «Левайс» на красном флажке. И здесь Элиан не осталась без внимания продавца. Паренек, рассказывая о достоинствах разных моделей, очень внимательно присматривался к эльфийке. Настолько внимательно, что мне пришлось ему негромко сказать: «Мосфильм, будь повежливее с этой леди». Он, понимающе закивал, но свою рекламную лапшу навешать успел. Тем более за эльфийские ушки она зацепилась очень хорошо. В примерочную кабину Элиан удалялась с четырьмя моделями джинсов, двумя рубашками и джинсовой курткой. Ковбойскую шляпу эльфийка не взяла лишь потому, что та упиралась в ее ушки полями. В примерочной кабинке я отговорил эльфийку от покупки двух пар, но две другие мы взяли. И смотрелись левайсы на ее попе великолепно. «Мне нравятся джинсы», — прошептала Элиан, прижавшись ко мне и целуя в губы. «Спасибо, что показал их». «Ты такая секси в них», — ответил я, расстегивая на ней пуговицы. На ум пришли самые пошлые мысли. «Хочу скорее это померить», — эльфийка достала из пакета манго набор трусиков. Вот здесь мне пришлось ей помочь, что в тесной кабине сделать не так просто, особенно когда мужское возбуждение достигло пика. Торопливо я стянул с Элиан весь низ и потом очень медленно надевал новые кружевные трусики. Будто случайно пальцы коснулись ее ложбинки. Конечно, там уже было мокро. «Ну, Серж», — застонала она, когда мои пальцы начали мучить ее чувствительную щелочку. «Как же соблазнительно трахнуть ее прямо здесь!» Я расстегнул ширинку своих джинсов и спросил: «Ты будешь кричать?» «Да», — сказала она, поворачиваясь ко мне задом. «Не смей, иначе нас выгонят отсюда», — соврал я, направляя окаменевшего воина ей между ножек. Она тихонько заохала, выгибаясь. «Терпи, сучка, — повелел я и вошел в нее до конца. Она оперлась руками о зеркало, тут же запотевшее от ее частого прерывистого дыхания. Я зажал ладонью ее ротик и начал ритмичные движения, терпя ее укусы. В конце она все-таки освободилась от моих рук и огласила примерочные кабины сладостным стоном. «Тебе правда нравятся эти джинсы?» — громко спросил я, пытаясь этими словами хоть как-то завуалировать только что произошедшее бесчинство. «Да, да», — простонала она. У эльфиек долгий оргазм. Одна печаль. Потом пришлось выбросить одни из ее трусиков, которыми мы вытирались. Дальнейшую прогулку по Атланту Элиан предпочла продолжить в новых джинсах, кстати, классических варенках без дырок. Ее глаза светились счастьем, то ли после покупок, то ли после того, что ее постигло в кабинке. «Я в Левайсах», — радостно сообщила она мне, когда мы вышли из магазина. «Боги, который раз убеждаюсь, женщины остаются женщинами, какой бы мир их ни породил». Завидев впереди магазинчик бижутерии, я свернул в соседний проход. Еще не хватало нам зависнуть возле блестящих побрякушек. Оставалось найти Харрисон. Прежде эта лавка мне никогда не попадалась на глаза. Я трижды спрашивал встречавшихся по пути сотрудников Атланта, но никто толком не мог указать направление. Лишь мрачный пузатый охранник, стоявший посреди террасы, сказал: «Это где продают крутые майки?» «Да, точно, туда вам надо». Он указал на эскалатор, ведущий на третий этаж. «Там прямо метров через 50 увидите». Вот интересно, нахрена система посылает нас в магазин крутых маек? Думаю, разгадка близка. Эльфийка ловко вскочила на эскалатор. Ей, как ребенку, нравилась самодвижущаяся лестница. «Серж, это круто», поделилась эмоциями остроухая, глядя на уплывающий вниз этаж. А я в очередной раз подумал, что джинсы супер круто смотрятся на ее заднице. Охранник не обманул. Мы сошли с эскалатора, немного прошли вперед, и слева появилась мерцающая надпись «Харрисон». И ниже: «Не нашел свою майку? Закажи любой принт, напечатаем за час». Мы вошли в бутик. В небольшом зале по всей стене висело 2-3 футболок с самыми разными принтами, от физиономий известных людей и музыкальных групп до эффектных абстракций и пейзажей. Не представляю почему, но среди этого огромного разнообразия мой взгляд остановился на изображении совы, расправившей крылья над расходящимися молниями, ниже которых серебрился лунный серп. И чуть позже точно кулаком по затылку меня стукнуло. Так это же знак братства сына Велеса. Вот это поворот. Откуда здесь такое? «Эй, парень!» — накликнул я продавца, уставившегося в экран смартфона и упорно не замечавшего нас. «Вот это маечка!» — я указал на черную футболку с совой. «Есть мой размер?» «Серж, я такую хочу!» Лиан протянула руку к темно-синей футболке с ярким принтом единорога. «Это заказано. Делали несколько на заказ». Хмуро отозвался продавец, скользнув по мне взглядом и переведя внимание на эльфийку. «Какая заказана? С единорогом или со знаком сына Велеса?» Я намеренно спросил так, чтобы понять, знает ли он, что такое сына Велеса. «Совой, конечно», — недовольно отозвался паренек. «С единорогом есть еще. Какой размер нужен?» «М-ку дай», — сказал я, и когда он достал из-под прилавка футболку для Элиан, добавил: «Оплата картой». А через минуту случилось то, ради чего, возможно, меня сюда привела система. Продавец вдруг расплылся в улыбке, увидев вошедшего в бутик человека, и поприветствовал. «Здоров, Влад. Чуть твои майки не увели. Я не дал». Он довольно оскалился. Я повернулся и увидел стоявшего у двери того самого джинсового мага, лупившего по ребятам-кавказцам и витринам осколками льда. Значит, он не врал, называя себя Влад Лисовский. Интересно, он такой смелый или такой глупый? И наша встреча сейчас с ним хреновая. Хреновая тем, что человек, побывавший на флагруме, без труда поймет, что Элиан — настоящая эльфийка. Быстро расплатившись, я бросил покупку в пакет манго, взял остроухую за руку и сказал: «Идем, детка». Когда мы покинули бутик и отошли шагов на 20, я услышал позади голос: «Эй, постой!»